Глава 32. Колдовская книга. Это колдовская книга ведьмы Гейлис. Неважно, как назвали меня при рождении. Важно только то, кем я стала и кем еще смогу стать. Кем же? Я узнаю, только пройдя мой путь до конца. Пройдя мой путь. Путь власти. Говорят, беспредельная власть развращает. Если да, то как? Власть не может быть беспредельной, ибо мы смертны, ты и я. Плоть и кости, что нащупываются под кожей, докажут тебе, что я права. Но и в плену плоти можно достичь многого. Что произойдет, если избавиться от всего плена, мне неведомо. Это чужая территория. В том-то и разница между мной и теми, кто ушел в Черное Королевство, теми, кто ищет власть в магии и в связи с духами зла. Я выбираю тело, а не душу. Отрицая душу, я выбираю собственную власть, не поручая себя покровительству неких неведомых сил. Я не взываю ни к помощи дьявола, ни к помощи Бога. Я в них не верю. Ни Бог, ни дьявол над тобой не властны. Для той, что выбрала жизнь во плоти, не имеет значения, кто из них в конце концов одержит верх. Наша власть длится лишь мгновение, и все же для нас это мгновение и есть вечность. Тонкая непрочная нить связывает землю и пространство. Жизнь нам дается один раз, однако эти годы мы можем провести в разном времени, во многих временах. Если ты берешь власть, тебе предстоит выбрать для себя и время, и место. Когда тень камня упадет к твоим ногам, вот тогда и в самом деле распахнутся ворота судьбы. Она сбрендила, пробурчал Роджер. Да и стильник к черту. В кухне никого не было. И он говорил, чтобы подбодрить самого себя. Не помогло. После вступления шел второй раздел. Праздники солнца и праздники огня. Там, собственно, все они перечислялись. Имбалк, Альбан Эйлир, Белтайн, Плита, Лугнасад, Альбан Эльфет, Самайн, Альбан Артан. К каждому шел абзац с пояснениями. А рядом на полях стояло по нескольку крестиков. Это еще, черт возьми, что такое? Взгляд Роджера упал на абзац, посвященный Самайну, с шестью крестиками на полях. Первый праздник мертвецов. В ночь Самайна души героев выходили из могил. Героев мало. Многие ли из них родились в час, когда звезды стоят как надо? И многие ли осмелились взять власть, которая принадлежала им по праву. Даже если Джиллиан выжила из ума, ее бред носил характер систематического. Все было изложено вполне логично и не лишено поэтического флера. Основной раздел в записной книжке носил название «Частные случаи». И если от первого раздела у Роджера зашевелились волосы на затылке, то от второго кровь заледенела в жилах. Он представлял собой четкий список с указанием времени и места, а также с перечислением тел, которых когда-либо находили вблизи каменного круга. В нескольких словах описывалась внешность и обстоятельства, при которых нашли тело. 14 августа 1931 года. Сюр-Ле-Ман, Бретань. Тело мужчины. Неопознано. Возраст около 45. Найден у подножия ближайшего к северу камня. Никаких признаков насильственной смерти. Сильные ожоги рук и ног. В описании одежды указано только лоскуты. Фотографий нет. Возможные причины неудачи. Первое. Мужчина. Второе. Неправильная дата. 23 дня с последнего праздника солнца. 2 апреля 1650 года. Кастлерик, Шотландия. Тело женщины. неопознана. Возраст около 15. Найдена за кругом. На теле многочисленные рваные раны. Возможно, из круга тела оттащили волки. Описания одежды нет. Возможные причины неудачи. Первая – неправильная дата. 28 дней до праздника огня. Второе – недостаточная подготовка. 5 февраля 1953 года. Каланиш, остров Льюис. Тело мужчины. Опознано. Джон Маклеод. Ловец крабов. 26 лет. Причиной смерти названо обширное кровоизлияние в мозг. В коронерском расследовании перечислены следующие признаки. Ожоги второй степени на лице и конечностях, сожженная одежда. Вердикт коронера – смерть от удара молнии. Вряд ли. Возможные причины неудачи. Первое. Мужчина. Второе. Почти в день имбалка, но, скорее всего, не совсем точное время. Третье. Неправильная подготовка. На фотографиях в газете рубашка жертвы расстегнута, на шее виднеется небольшой ожог. Возможно, от нательного креста. Изображение слишком нечеткое, чтобы сказать наверняка. 1 мая 1963 года. Том Нахурич, Шотландия. Тело женщины. Опознано. Мэри Уокер Уиллис. Корнерское расследование зафиксировало ожоги на лице, сгоревшую одежду. Постановили смерть от сердечной недостаточности, разрыв аорты. Указано, что мисс Уокер была одета в лохмотья. Возможные причины неудачи. Это знала, что делает, но ей не удалось. Возможно, ошиблась с жертвоприношением. Гейлис обнаружила 22 жертвы. Начиная с середины 17-го, по середину 20-го века в Шотландии, Северной Англии и в Британии. В местах, где остались доисторические каменные круги. Некоторые погибли по случайности. Люди ступили в круг, не подозревая об опасности, которую таили в себе камни. По всей видимости, только двое или трое знали, на что шли, потому что на них была подходящая одежда. Возможно, однажды переход удался, и они захотели попытать счастье вновь, но их поджидала неудача. В животе у Роджера клубком свернулась холодная змея. Клэр была права. Это совсем не то, что пройти через вращающуюся дверь. Еще были исчезновения. Она внесла их в отдельный список, обозначив дату, возраст и пол пропавшего. Краткие заметки об обстоятельствах исчезновений говорили Роджеру куда больше, чем было написано. Так вот, что значили крестики на полях. Сколько человек пропало в каждый праздник. Пропавших было больше, чем погибших. Впрочем, возможно, Гейлис не располагала достаточной информацией. А знаки вопроса Гейлис ставила точно не зная, связано ли исчезновение в окрестностях каменного круга именно с переходом во времени. Роджер перевернул страницу и вдруг замер, словно его ударили под дых. 1 мая 1945 года. Крейг Надун, Инвернес, Шотландия. Клэр Рэндалл, 27 лет, домохозяйка. В последний раз ее видели рано утром. Она заявила, что отправится к камням, чтобы отыскать какие-то редкие семена. К вечеру не вернулась. Машину нашли припаркованной у подножия холма. Следов в кругу не обнаружено, как и признаков преступления. Получается, Клэр неумышленно предоставила Джиллиан Эдгарс сведения о ее переходе, которые та впоследствии использовала, чтобы совершить переход самой. Интересно, нашла ли Гейлис какую-то информацию о возвращении Клэр 3 года спустя? Очевидно, нет, заключил Роджер, перелистав страницы. А если и нашла, то не записала. Фиона принесла ему чай и тарелку с ореховым печеньем, которое так и осталось нетронутым с того часа, когда он открыл блокнот. Больше из чувства признательности, нежели от голода, он схватил печенье и откусил кусочек. Но крошки встали комом в горле, и Роджер закашлялся. Последний раздел в записях был озаглавлен «Техника перехода и необходимые приготовления». Наверное, смысл в том, что камни живут куда дольше, чем люди, и хранят свою силу. В старинных преданиях говорится о линиях земли и о власти, которая в них заключена. Я уверена, что назначение камней как-то связано с линиями. Искажают ли камни линии, пересекая их, или просто показывают, где те пролегают? Роджер все быстрее пробегал глазами страницы и, наконец, откинулся на спинку стула, захлопнув блокнот. Он прочтет последний раздел потом, и не раз. Теперь нужно выйти на воздух. Неудивительно, что Фиона так расстроилась из-за этой книжки. Он стремительно шел по улице, ведущей к реке, несмотря на то, что начал моросить дождь. Было уже поздно, церковный колокол звал к вечерне, и на мостах стало людно. Страждущие пытались пробраться к пабам. Однако сквозь колокольный звон и гомон и топот ног в голове Роджера отчетливо звучали заключительные слова, будто сама Гейлис нашептывала их ему на ухо. «Поцеловать тебя, мальчик! Поцеловать тебя, мужчина!» Но за мягкими губами у меня острые зубы. Я могу убить тебя столь же легко, сколь заключить в объятия. Вкус власти — это вкус крови. Сталь во рту и сталь в моей руке. Нужна жертва.